Четвертая глава. Призванная. Морейн одна в отведенных ей апартаментах на женской половине поправляла на плечах шаль, украшенную вышитыми листьями плюща и виноградными лозами, разглядывая результат в высоком стоящем в углу зеркале с простой рамой. Когда ее охватывал гнев, темные большие глаза вспыхивали ястребиной зоркостью. Теперь они почти буравили посеребренное стекло. Лишь по случайности шаль, когда Морейн приехала в Фалдара, оказалась в переметных сумах. Шали с сияющим белым пламенем Тар-Валана в центре, на спине носительницы и с длинной цветной бахромой. У Морейн бахрома была лазурно-голубой, как утреннее небо. Шали редко носили вне Тар-Валана, и там обычно только в Белой башне. Немногое в Тар-Валане, за исключением собраний зала башни, предусматривало соблюдение формальностей ношения шалей и за пределами сияющих стен. Эмблема пламени распугала бы слишком многих, обратив их в бегство или, что вероятней, отправив их за детьми света. Да, Айседой стрелы белоплащников столь же смертоносны, как и для любого другого, а чада слишком хитры и коварны, чтобы позволить Айседой увидеть лучника раньше, чем стрела ударит в цель, чтобы позволить той как-нибудь избежать гибельного выстрела. И Фалдара Морейн не собиралась никогда носить шаль, но аудиенция у Амерлин требовала соблюдения церемониала. Морейн, стройная и вовсе невысокая, от присущей всем Айседой неопределенности возраста, от гладких щек, нетронутых старостью, часто казалась моложе своего возраста, но она обладала повелительной грацией и уверенной осанкой, подчинявшими себе любое собрание. Умение держать себя, привитое в юные годы в королевском дворце Кайриана за время пребывания среди Айседой не размылась, наоборот, обрело новые грани и силу. Она знала, что сегодня это качество крайне понадобится, вся ее воля и выдержка до последней капли. Однако еще больше бесстрастности скрывала бурю в ее душе. Должно быть, что-то стряслось, иначе она не явилась бы сюда сама, — подумала Морейн. Наверное, уже в десятый раз. Но кроме этого вопроса возникали еще тысячи. Что же стряслось? И кого она выбрала себе в сопровождающие? Почему сюда? Почему сейчас? Нельзя, чтобы теперь все пошло наперекосяк. Кольцо с великим змеем на правой руке тускло блеснуло, когда Морейн коснулась тонкой золотой цепочки, обегающей ее волосы, что волнами падали на плечи. Маленький, чистой воды голубой камень свисал с цепочки в середине ее лба. Многим в Белой башне было известно о тех уловках, на которые она была способна с помощью этого камня. Это был всего-навсего полированный голубой кристалл, нечто такое, что использует юная девушка при начальном обучении, когда рядом нет того, кто мог бы руководить ею. Та девушка вспоминала предания об ангриалах и о еще более могущественных сангриалах, этих легендарных предметах, оставшихся от эпохи легенд, позволявших Айседой направлять большие, единые силы, с которой можно было бы совладать без риска для себя, без посторонней помощи, вспоминала и думала, чтобы вообще уметь направлять. Нужен объект сосредоточения. Ее сестры по Белой башне знали о нескольких ее трюках, а других подозревали, в том числе и о тех, которых и не было вовсе, о тех, которые потрясли ее саму, когда она научилась им. То, что Морейн проделывала с помощью камня, было простым и незначительным, хотя порой весьма полезным, такое мог бы вообразить себе ребенок. Но если Амерлин сопровождают не те женщины, кристалл мог бы разбить их спокойствие из-за слухов и толков. Раздался отрывистый настойчивый стук в дверь комнаты. Ни один шайнарец не стал бы стучать так ни в чью дверь, тем более в дверь к ней. Морейн продолжала смотреть в зеркало, пока ее взгляд не обрел вновь прежнего спокойствия, спрятав все мысли в темных глубинах глаз. Она провела рукой по кошелю из мягкой кожи, висящему у нее на поясе. Какие бы тревоги ни привели ее сюда из Старвалана, она позабудет о них, едва я положу перед ней этот предмет тревог. Вторичный стук в дверь еще более энергичный раздался еще до того, как Морейн успела пересечь комнату и с безмятежной улыбкой открыть дверь перед двумя женщинами, что явились за нею. Морейн узнала обеих. Темноволосая Аная в шале с голубой бахромой и белокурая Леандрин с красной. Леандрин не просто молодо выглядящая, а молодая и привлекательная, с кукольным личиком и маленьким капризным ротиком, подняла уже руку, собираясь стучать вновь. Ее темные брови и еще более темные глаза резко контрастировали со множеством медового цвета кос до плеч, но такое сочетание не редкость в Тарбане. Обе женщины были выше Морейн, хотя Леандрин не больше, чем на ладонь. Когда Морейн открыла дверь, грубоватое лицо Анаи расплылось в улыбке. Эта улыбка придала ей ту единственную красоту, которой она обладала, но этого было достаточно. Почти каждый, когда ему улыбалась Анаи, чувствовал себя умиротворенным, утешенным, избранным из многих, чувствовал себя в безопасности. «Да сияет тебя свет, Морейн. Рада вновь видеть тебя. Здорова ли ты? Так давно мы не виделись. Ты рядом, и мне светлее на душе, Аная». Это была чистая правда. Хорошо знать, что среди Айседой, прибывших в Фалдар, есть, по крайней мере, один друг. «Озари тебя свет». Губы Леандрин сжались, и она резко одернула свою шаль. «Престол Амерлин требует тебя к себе, сестра». Голос ее был столь же капризен, как и рот, и холодно колок. «Не из-за Морейн, или не только из-за нее одной». Леандрин всегда говорила недовольным тоном. Хмурясь, она попыталась взглянуть вглубь комнаты, поверх плеча Морейн. «Это опочивальня, она под стражей. Мы не можем войти. А почему ты поставила стражей против своих сестер?» «Против всех», — ровным голосом ответила Морейн. «Многие из женской прислуги проявляют любопытство к Айседой, и мне не хочется, чтобы они шарили в моих комнатах, когда меня нет. До сего дня нужды различать одну женщину от другой не было». Она шагнула в коридор и потянула дверь, закрывая за собой. «Мы идем?» «Нельзя заставлять ждать Амерлин». Морейн двинулась по коридору. Рядом с ней непринужденно болтающая Аная. Мгновение Леандрин стояла, уставившись пронзительным взглядом в закрытую дверь, будто гадая, что же там прячет Морейн. Потом быстрым шагом догнала двух других женщин. Она пошла по другую руку Морейн, вышагивая рядом, с суровым и решительным видом, словно стражник, охраняющий преступника. Аная просто шла рядом со своей спутницей, на толстых тканых коврах, с незамысловатыми узорами, приглушенно звучали шаги, обутых в мягкие туфли ног. Женщины в ливреях приседали в глубоком реверансе перед проходящими Айседой, причем многие гораздо ниже, чем перед самим лордом Фалдар. Айседой сразу три вместе, и Престол Амерлин в цитадели — это казалось большей честью, чем любая женщина в крепости могла бы ожидать за всю свою жизнь. В коридорах встретились и несколько женщин благородных домов, и они тоже склонились в реверансах, чего, несомненно, не стали бы делать перед лордом Агельмаром. Морейн и Аная улыбками и кивками вознаграждали выказываемые знаки почтения равным образом от служанки и до благородной дамы. Леандрин игнорировала всех. Здесь, разумеется, были только женщины, ни одного мужчины, ни один шайнарец старше 10 лет без разрешения или приглашения не посмел бы ступить в женские покои, хотя по коридорам и бегали, играя, несколько маленьких мальчиков. Они, когда их сестры низко опускались в реверансах, неловко преклоняли колено. Аная, проходя мимо, улыбалась им и ласково трепала малышей по головам. «В этот раз, Морейн, — сказала Аная, — из Тар-Валана ты ушла надолго, очень надолго. Тебя не хватало в Тар-Валане, твоим сестрам не хватало тебя, и ты нужна в Белой башне». «Нужно же кому-то из нас работать в мире», — мягко сказала Морейн. «Собрание башни я оставлю на тебя, Аная. Однако в Тар-Валане ты больше моего слышишь, что происходит в мире. Слишком часто что-то происходит там, где я была только вчера. Какие у вас новости?» «Еще три лже-дракона». Леандрин будто выплевывала резкие слова. «В Салдее, Муранди и Тире лже-драконы опустошали страны, в то время как вы, голубые, улыбаетесь и болтаете ни о чем, и цепляетесь за прошлое». Она приподняла бровь, и Леандрин с резким звуком захлопнула рот, раздраженно фыркнув. «Три», — задумчиво произнесла Морейн. На миг глаза ее блеснули, но она быстро опустила взгляд, пряча блеск глаз под ресницами. «Три за прошлые 2 года. И теперь сразу трое. Как и с другими, с этими также разделаются. С этими мужчинами-паразитами и всяким разношерстным сбродом, что следует за их знаменами». Морейн почти забавляла уверенность в голосе Леандрин. Почти. Она слишком хорошо знала о реальностях, слишком хорошо осознавала возможности. «Неужели хватило нескольких месяцев, чтобы ты забыла, сестра? Последний лже-дракон едва не разодрал Галден на части, прежде чем его армия, разношерстный сброд или нет, была разбита. Да, Логайн сейчас в Тар-Валане, укращенный и не представляющий опасности, я полагаю, но некоторые из наших сестер, чтобы одолеть его, погибли. Даже одна умершая сестра — большая утрата, чем мы можем перенести». Но потери в Гэлдене оказались много тяжелее. Те двое до Логайна не были способны направлять, и все равно народы Кандора и Ара-Доман хорошо помнят их. Спаленные деревни и люди, погибшие в битве. Так ли легко мир справится с тремя в одно и то же время? Как много стечется под их знамена? Никогда не бывало недостатка в сторонниках у любого мужчины, объявлявшего себя возрожденным драконом. Насколько мощно заполыхают войны на этот раз? «Ну, все не так зловеще», — сказала Аная. «Насколько нам известно, способен направлять лишь один. В Салдее. У него нет времени, чтобы привлечь многих последователей, и сестры, должно быть, уже там и занимаются им. Тайренцы, не давая передышки, гонят своего лже-дракона и его сторонников через Хаддонское сумрачье, а парень в Муранде уже в цепях». Она коротко удивленно усмехнулась. «Подумать только, чтобы мурандийцы из всех народов мира так скоро управились бы со своим. Спроси, и они даже назовут себя не мурандийцами, а лугарцами или инишлинни, или подданными того или этого лорда или леди. Но из страха, что один из соседей воспользуется предлогом и вторгнется в пределы их страны, мурандийцы набросились на своего лже-дракона чуть ли не в тот же миг, едва тот раскрыл, заявив о себе». «И все же, — сказала Морейн, — нельзя никак игнорировать появление сразу трех одновременно. Кто-нибудь из сестер в состоянии сделать предсказание?» Шансы на это были слабые. Считанные аэсседы проявляли за века хоть какую-то даже крохотную искру этого дара, поэтому Морейн не удивилась, когда Аная покачала головой. Не удивилась, но почувствовала себя чуточку легче. У пересечения коридоров три аэсседы оказались одновременно с леди Амалисой. Та тут же присела в полном реверансе, низко склонив голову и широко отведя в стороны бледно-зеленые юбки. — Почтение Тарвалану! — тихо-тихо произнесла она. — Почтение Аседой! На приветствие сестры лорда Фалдара просто невежливо отвечать лишь кивком головы. Она заслуживала большего. Морейн взяла Амалису за руки и подняла. «Вы оказываете нам честь, Амалиса. Встаньте, сестра». Амалиса с внезапным румянцем на щеках грациозно выпрямилась. Она ничего не желала так сильно, как побывать в Тарвалане. А от того, что Айседой назвала ее сестрой, кружила голову, как от крепкого вина, даже при ее высоком положении. Невысокую средних лет женщину отмечала смуглая красота зрелости, а румянец еще больше подчеркивал это. «Вы удостаиваете меня слишком высокой чести, Морейн Седой». Морейн улыбнулась. «Сколько мы знакомы, Амалиса. Должна ли я называть вас миледи Амалиса, словно бы мы никогда не засиживались вместе за чаем?» «Конечно, нет», — улыбнулась в ответ Амалиса. Сила, очевидная в чертах ее брата, читалась и на ее лице, хотя линии скулы и подбородка были мягче. Находились те, кто утверждал, что каким бы сильным и прославленным бойцом ни был Ангельмар, сестра ничем ему не уступает. Но здесь престол Амерлин. Когда в Фалдар приезжает король Изар, в беседе наедине я зову его Магами. Дядюшка, как звала его, будучи ребенком, а он носил меня на плечах, но на людях все должно быть совсем иначе.